Глава 7. 27 января 1837 года. 1. Примечание. Пушкин. Полное собрание сочинений в 17 томах. Том 16, страница 409. А.Ч. Меджнис, советник английского посольства, был приглашен Пушкиным в качестве секунданта 26 января вечером на балу у статс-дамы графини М.Г. Разумовской. После того, как письмо Пушкина Геккерну 26 января было получено в голландском посольстве, Пушкин получил записку Даршаака: «Прошу господина Пушкина оказать мне честь сообщением, может ли он меня принять». Даршаак приехал и передал письмо Геккерна, глава 6, номер 35. Возвратившись домой, Даршаак снова написал Пушкину: «Ниже подписавшийся извещает господина Пушкина, что он будет ожидать у себя дома до 11 часов вечера нынешнего дня, а после этого часа на балу у графини Разумовской лицо, уполномоченное на переговоры о деле, которое должно быть закончено завтра». Однако секунданта у Пушкина еще не было. Этим и вызвано его обращение к Меджнису. Конец примечания. Среда. 1:30 утра. «Сию минуту я вернулся домой от графини Разумовской, где я вас повсюду искал, чтобы сказать о том, что только что беседовал с господином Даршааком. Не найдя вас, я полагаю, что вы уехали, и так как мое посещение в такой час могло бы вызвать подозрения у вашей супруги, я предпочитаю послать вам эти строки. Я сказал господину Даршааку, что вы только что говорили со мной о своем деле с господином де Геккерном, приглашая меня быть вашим секундантом, и что, не давая окончательного согласия взять на себя эту роль, я обещал вам переговорить с ним. Он отказался объясняться со мною, если только я не объявлю себя вашим секундантом, чего я не сделал. На этом дело остановилось, и я обещал ему сообщить вам о том, что произошло между нами. Однако, кажется мне, я увидел, что дело не может окончиться примирением, надежда на которое побудила бы меня, быть может, вмешаться. Ввиду этого прошу вас, милостивый государь, не настаивать на том, чтобы я взял на себя ту роль, которую вы желали мне поручить. Я должен чувствовать себя польщенным тем доверием, которое вы хотели почтить меня, и вновь вас за это благодарю. Я не думаю также, чтобы мой отказ мог причинить вам затруднение. Благоволите, милостивый государь, принять выражение моих отличных чувств. Артур К. Меджнис, А. Меджнис Пушкину, 27 января 1837 года, 1:30 ночи, Петербург. 2. Примечание. Пушкин в воспоминаниях современников, тома 1-2, том 2, страницы 340-341. По мнению исследователей, 3 и 4 записи сделаны Жуковским 1 или 2 февраля. Первые два абзаца в комментариях не нуждаются. Все, что было до приезда Данзаса и после его отъезда, Жуковский узнал от домашних Пушкина. В понедельник, 25 января, у Пушкина была ссора на лестнице с Геккерном. О реальном ее содержании можно только догадываться. Что касается 10 тысяч рублей, то это уже деньги на похороны, отданные их устроителю, будущему главе опеки Г.А. Строганову. 4-я запись посвящена предсмертным часам Пушкина. Помещаем ее в этой главе, чтобы не отделять от 3-й, тесно с ней связанной и сделанной одновременно. Спасский и Аренд, врачи, Греч, у него умер сын. Пушкин выражал сочувствие. Фельдъегерь приезжал за Арендтом с повелением немедленно ехать к Пушкину и передать ему записку царя. Исповедь. Много спорили о том, до или после записки царя. Из заметки Жуковского ясно, что после, однако решающего значения, числить ли Пушкина в верующих, это иметь не могло. Смотрите аргументацию во вступительной статье «Я. Л. Левкович к изданию книги» П.Е. Щеголева, 1987 год, страница 17. Об этих событиях и лицах пойдет речь во многих последующих документах. Конец примечания. Из конспективных заметок В.А. Жуковского о гибели Пушкина. 3. Встал весело в 8 часов. После чаю много писал, часу до 11. С 11 обед. Ходил по комнате, необыкновенно весело, пел песни. Потом увидел в окно Данзаса, В дверях встретил радостно, взошли в кабинет, запер дверь, через несколько минут послал за пистолетами. По отъезде Данзаса начал одеваться, вымылся весь, все чистое, велел подать бекеш. Вышел на лестницу, возвратился, в скобках принес, велел подать в кабинет большую шубу и поехал. Пошел пешком до извозчика. Это было ровно в 1 час. Возвратился уже темно, в карете. Данзас входит, спрашивает: «Барыня дома?» Вынесли из кареты люди. Камердинер взял его в охапку. «Грустно тебе нести меня?» — попросил. Жена встретилась, в скобках, в диванной, передней. «Дурнота!» «Не входите!» Его положили на диван, горшок. Разделся и все новое белье. Сам велел все, потом лег. У него все был Данзас. Жена вошла, когда он был одет, и когда уже послали за Арентом. Задлер. Арент, часу в 9. В понедельник приезд, в скобках, Дантеса с Геккерна. Ссора на лестнице. Получены деньги из государственного казначейства 1 февраля 10 тысяч. Отдал графу Григорию Александровичу Строганову. 4. Спасский о жене и Грече. Арент просит прощения. Уехали. Страдания ночью. Возвращение Арента. Фельдъегерь. Прибытие Арента. Записка. Исповедь и причащение. 3. Примечание. Пушкин. Полное собрание сочинений в 17 томах. Том 16, страница 409. Смотрите примечание к номеру 1. Конец примечаний. «Милостивый государь, я настаиваю и сегодня утром на просьбе, с которой имел честь обратиться к вам вчера вечером. Необходимо, чтобы я переговорил с секундантом, выбранным вами, и притом в кратчайший срок. До полудня я останусь у себя на квартире. Надеюсь ранее этого часа принять лицо, которое вам угодно будет прислать ко мне. Примите, милостивый государь, уверение в моем глубочайшем уважении. Виконт Даршак. О. Даршак Пушкину. 27 января 1837 года. 9 часов утра. Петербург». 4. Примечание. Пушкин. Письма последних лет. Страница 185. Конец примечания. «Виконт, я не имею ни малейшего желания посвящать петербургских зевак в мои семейные дела. Поэтому я не согласен ни на какие переговоры между секундантами. Я привезу своего лишь на место встречи. Так как вызывает меня и является оскорбленным господин Геккерн, то он может, если ему угодно, выбрать мне секунданта. Я заранее его принимаю, будь то хотя бы его выездной лакей. Что же касается часа и места, то я всецело к его услугам. По нашим, по русским обычаям, этого достаточно. Прошу вас поверить, виконт, что это мое последнее слово, и что более мне нечего ответить относительно этого дела, и что я тронусь из дома лишь для того, чтобы ехать на место. Благоволите принять уверение в моем совершенном уважении». Пушкин. О. Даршаку. 27 января 1837 года. Между 9 часами 30 минутами и 10 часами утра. Петербург. 4. А. Примечание. Пушкин. Письма последних лет. Страница 207. Черновой вариант предыдущего. В скобках. «Так как это господин Геккерн сын, в скобках, себя считает оскорбленным, в скобках, я не имею никакого желания». Двойные скобки закрываются. «Я не имею ни малейшего желания посвящать петербургских зевак, в скобках, в мое, мои семейные распри, отыскивая себе секунданта. Лично я в нем не нуждаюсь, так как вызывает меня и считает себя оскорбленным господин Геккерн сын, пусть он мне его и находит. Если он не может совершенно без него обойтись, я заранее его принимаю, будь то хотя бы его выездной лакей». Примечание. После «я не имею ни малейшего желания» следовало а. идти отыскивать секундантов, б. посвящать петербургских зевак, в скобках, в мое, в мои семейные распри, не идти искать себе секундантов. А. так как господин Геккерн в скобках есть, считает себя, знак вопроса, оскорбленным, пусть он мне его и ищет. Б. Так как это мой зять вызывает меня и в скобках есть, считает себя оскорбленным, пусть он и идет и находит его мне в, так как эти люди вызывают меня и считают себя оскорбленными, пусть они мне и находят его. Конец примечаний. Пятое. Примечание. Хотя Пушкин предупредил, что говорит последнее слово, Даршак сделал все же еще одну попытку. Конец примечания. «Милостивый государь, оскорбив честь барона Жоржа де Геккерна, вы обязаны дать ему удовлетворение. Вам и следует найти себе секунданта. Не может быть и речи о подыскании вам такового. Готовый со своей стороны отправиться на место встречи барон Жорж де Геккерн настаивает на том, чтобы вы подчинились правилам. Всякое промедление будет сочтено им за отказ в должном ему удовлетворении и за намерение оглаской этого дела помешать его окончанию. Свидание между секундантами, необходимое перед поединком, станет, если вы снова откажетесь, одним из условий барона Жоржа де Геккерна. А вы сказали мне вчера и написали сегодня, что принимаете все его условия. Примите, милостивый государь, уверение в моем совершенном уважении. Виконт Даршаак, О. Даршаак Пушкину, 27 января 1837 года, Петербург. Шестое. Примечание. Литературное наследство. Страница 138. Цветаев, Ф.Ф., приказчик у Смердина, знаток книги, автор письма, библиограф, адресат, близкий знакомый Пушкина, тоже знаток библиографии. Трудно поручиться, что тут нет ошибки в дате визита. Конец примечания. В достопамятный 27 день января 1837 года Ф.Ф. Цветаев в 12 часу утра был у Пушкина и говорил с ним о новом издании его сочинений. Пушкин был весел. В вечеру того же дня Тургенев пришел к нему с известием, что Пушкин стрелялся. «Какова сила характера нашего незабвенного поэта?» И.П. Быстров, С.Д. Полторацкому, 27 февраля 1837 года, из Петербурга в Калужскую губернию. Седьмое. Примечание. Пушкин. Письма последних лет. Страница 186. Вот это письмо и считается последним. Также смотрите главу 6, номер 34. Конец примечания. «Милостивая государыня Александра Осиповна, крайне жалею, что мне невозможно будет сегодня явиться на ваше приглашение. Покаместь честь имею припроводить к вам Барри Корнуэлл. Вы найдете в конце книги пьесы, отмеченные карандашом. Переведите их, как умеете. Уверяю вас, что переведете как нельзя лучше. Сегодня я нечаянно открыл вашу историю в рассказах и поневоле зачитался. Вот как надо бы написать. С глубочайшим почтением и совершенной преданностью честь имею быть, милостивая государыня, вашим покорнейшим слугою, Александр Пушкин. Пушкин А.О. Ишимовой, 27 января 1837 года, Петербург». Восьмое. Примечание. Новые материалы о дуэли и смерти Пушкина, страница 89. Конец примечания. Условия дуэли между господином Пушкиным и господином бароном Жоржем Геккерном. Первое. Противники становятся на расстоянии 20 шагов друг от друга, за 5 шагов назад от двух барьеров, расстояние между которыми равняется 10 шагам. Второе. Противники, вооруженные пистолетами по данному сигналу, идя один на другого, ни в коем случае не переступая барьера, могут пустить в дело свое оружие. Третье. Сверх того принимается, что после первого выстрела противникам не дозволяется менять место для того, чтобы выстреливший первым подвергся огню своего противника на том же расстоянии. Четвертое. Когда обе стороны сделают по выстрелу, то если не будет результата, поединок возобновляется на прежних условиях. Противники ставятся на то же расстояние в 20 шагов. Сохраняются те же барьеры и те же правила. Пятое. Секунданты являются непременными посредниками во всяком объяснении между противниками на месте боя. Шестое. Ниже подписавшиеся секунданты этого поединка, облеченные всеми полномочиями, обеспечивают каждый за свою сторону своею честью строгое соблюдение изложенных здесь условий. Константин Данзас, инженер-подполковник, виконт Даршаак, атташе французского посольства. Девятое. Примечание. Литературное наследие. Страница 138. Воспоминания принадлежат дочери саксонского посланника К.А. Люцероде. Считается, что эпизод произошел 27 января. Конец примечания. Мои родители общались с разными писателями, в особенности с поэтом Пушкиным. Пушкин сам не был красив, но очень любезен и остроумен, несколько порывист в разговоре и очень легко возбудим. Как будто это было сегодня. Помню я, как мы возвращались с веселого, оживленного катания с гор. Встретили Пушкина в санях. Я крикнула Пушкину: «Но вы опаздываете». На что он, приветливо мне кланяясь и махая рукой, ответил: «Нет, мадемуазель Августа, я не опаздываю». Из воспоминаний Августы фон Габлинц. Десятое. Примечание. Пушкин в воспоминаниях современников. Том 2, страница 163. Конец примечания. Князь Вяземский с одним знакомым своим, Ленским, гуляя по Невскому, встречают старика Геккерна в извозчичьих санях. Их удивило, что посланник едет в таком экипаже. Заметя их, он вышел из саней и сказал им, что гулял далеко, но вспомнил, что ему надо написать письма, и чтобы скорее поспеть домой, взял извозчика. После они узнали, что он ехал с Черной речки, где ждал, чем кончится поединок. Пушкина, как более тяжело раненного, повезли домой в карете Геккерна. Арендт, исполняя желание Пушкина, поехал к государю, но тот был в театре и долго не возвращался. Прождавши до позднего часа, Арендт оставил ему записку и уже на другой день привез к Пушкину письмо государя. Рассказы Вяземских П. И. Бартеневу. Одиннадцатое. Примечание. Щеголев. «Дуэль и смерть Пушкина. Исследования и материалы». Страница 173. Юденич П.Н. Статский советник. Конец примечания. Полицией узнано, что вчера, часу в 5 пополудни, за чертою города позади комендантской дачи происходила дуэль между камер-юнкером Александром Пушкиным и поручиком кавалергардского ее величества полка бароном Геккерном. Первый из них ранен пулею в нижнюю часть брюха, а последний в правую руку на вылет и получил контузию в брюхо. Господин Пушкин при всех пособиях, оказываемых ему его превосходительством, господином лейб-медиком Арендтом, находится в опасности жизни, о чем вашему превосходительству имею честь донесть. Старший врач полиции Юденич. 28 января 1837 года.